Глава 14. Давно у меня не было такого тяжелого пробуждения. Голова раскалывалась, словно из черепушки пытался пробиться на свободу маленький, но сильный паровозик, тыкающийся от одной части мозга к другой, врезаясь в кости. Так мало того, что этот паровозик вредил мне физически, он еще и задымил мне все мозги, отчего соображал я довольно медленно и неохотно. Что было само по себе странно, на меня, по всем правилам этого мира, не должен действовать ни один яд. Однако мое состояние походило на чудовищное похмелье, недоступное мне после посещения купели спокойствия. Так быть не должно, но оно было. «Очнулся», — раздался чарующий голос Юалы, окончательно выдернувший меня из тьмы. Открыть глаза пока не получалось, но другие чувства заработали на максимум, и они подсказывали, что я нахожусь в горизонтальном положении и лежу на чем-то холодном. Магия, что могла бы остановить бешеный паровозик, не работала, так что пришлось бороться с ним старым дедовским способом. Просто забыть о боли и сконцентрироваться на важном. Важное для меня заключалось в том, чтобы открыть глаза и сесть. Справиться с этими задачами удалось с третьей попытки, и когда тьма окончательно отступила, я увидел себя сидящим на металлическом постаменте, чем-то напоминающим жертвенный алтарь. Ничего другого в этом небольшом помещении не имелось. С мебелью демоны особо не заморачивались. За то, что было, так это двое демонов, стоящих у стены и вытягивающих в мою сторону руки, словно поддерживали активным какое-то заклинание. Вот только не работала в этом месте магия, так что я искренне не понимал, что происходит. Да и сами демоны были какими-то странными. На классических хозяев бездны они не походили. Красные мантии скрывали тела полностью, даже вытянутые в мою сторону руки. Так что был вполне себе вариант, что никакие это не демоны. Скорее, какие-то недоделанные копии баронессы крови, потерявшие по дороге темные косы. Вот оно. Мысль вспыхнула настолько яркой звездочкой, что смогла остановить бьющийся о черепушку паровозик. Мозголомы. Твари, которые умели копаться в мозгах, и заставлять тебя делать то, что хочется им, а не тебе самому. Вот, значит, каким образом меня отключили. Не через яд, через ментальную атаку. Это плохо. Против по-настоящему серьезной ментальной атаки у меня защиты нет. Юала стояла рядом с постаментом, внимательно наблюдая за моей реакцией. Позади нее незримой тенью находился страж, гончая бездны, который уставился на меня тяжелым взглядом. Свойства всех существ были мне недоступны. В месте, куда меня приволокли, не работал ни один доступный мне браслет. Ни демонический, ни эльфийский. Зато работала моя пространственная сумка. И я мысленно порадовался своей предусмотрительности, что убрал Глефу в сумку во время полета над океаном. Одежду демоны трогать не стали, даже несмотря на ее золотистый окрас. Но безразмерной сумки, привязанной к магу-универсалу, на поясе не оказалось. Видимо, местные гады полагали, что всю свою ценность я ношу именно в ней. Сюрприз! «Где твоя Глефа?» — подтверждая мои мысли, задала вопрос Юала. «В сумке ее не обнаружили. Там вообще не было ничего ценного». «Я пленник?» — глядя в золотистые глаза демонессы, вопросом на вопрос ответил я. Видимо, не такой реакции ожидала от меня дочь главы демонов. Опешив, она бросила быстрый взгляд на двух мозголомов, продолжавших тянуть в мою сторону свои лапки. Паровозик в голове застучал с новой силой, едва не вынудив меня застонать. Но радовать своей слабостью принцессу демонов я не собирался. Баронессы крови попили у нас с Офелией слишком много крови, чтобы поддаваться на дешевые уговоры. Да, было плохо. Да, голова раскалывалась. Да, в голове настойчиво жужжал чужой голос, требующий покориться. Но все это казалось мне мелочью по сравнению с холодным постаментом. Никто не учил меня бороться с менталистами. Так что в подземелье мне пришлось вырабатывать свою методику. Полная концентрация на чем-то одном полностью замыкала мое сознание, не позволяя настойчивым тварям сварить мне мозги. И сейчас таким источником концентрации выступил холодный постамент, на котором я сидел. Мне можно было выжечь мозги и убить, но покорить, во всяком случае, сейчас нет. И эликсиры, которые я выпил, здесь ни при чем. Это уже моя личная фишка. Давление ослабло, позволив мне поднять взгляд. Почему-то пространство окрасилось в красные цвета, но сдаваться я не собирался. «Я пленник?» — повторил вопрос я. Йоала не удостоила меня ответом, но выражение ее лица говорило о многом. Например, о сотне способов того, как Демонесса желала меня прикончить. Причем ей было плевать на то, что я ее освободил. Пожирательница душ заботила исключительно то, что ей не удалось найти мою глефу. Хотя, как по мне, это был лишь повод. Демоны уже поняли, что трон, вытащенный с острова, оказался бесполезным. А в сумке, которую у меня забрали, не оказалось ничего ценного. Однако остров временно перестал быть зоной вне магии. Значит, я что-то сделал или что-то вынес оттуда. Йоала это понимала, но не понимала, куда я умудрился спрятать это что-то. И это девушку бесило. «Значит, я не пленник». Я спрыгнул с постамента и качнулся. Ноги ощущались ватными и словно чужими. Мне удалось сделать всего два шага по направлению к двери, как дорогу преградил гончий бездны. Тяжелый взгляд твари не сулил мне ничего доброго, но и отступать я не собирался. Раз я все еще жив, значит, убивать меня нельзя. Мальфагор ведь со мной еще не говорил. Поэтому я просто пошел вперед, готовясь к воплощению глефы и удару. Мозголомы явно напряглись, так как за каждый шаг приходилось бороться, но они тоже оказались ограничены в своих возможностях. Чтобы мной повелевать, нужно выжечь мозги. Такой вольности ментальным тварям никто не давал. «Отступи!» — послышался приказ Йоалы, когда практически вплотную подошел к гончей. «Прекратите давление. Оно на него не действует». Паровозик в последний раз ударился о черепушку, и неожиданно наступила тишина. Я даже судорожно вздохнул, настолько разительны для меня оказались изменения. Словно меня вытащили из-под огромной толщи воды на чистый воздух, избавив от проблем кессонной болезни. «Если достанешь оружие в тронном зале, умрешь», — обрадовала меня Йоала. «Воспользуешься магией — умрешь. Косо на кого-то посмотришь — умрешь. Следуй за мной, смерть демонов. Отец желает тебя видеть». Вот оно что. Демоны наконец осознали, кто я такой, и прониклись ко мне искренней любовью. Не Майкл, не человек, смерть демонов. Что же, это многое объясняет. Например, что делать мне больше в этих землях нечего. Здесь мне не рады. Стоило выйти из странной комнаты, как на меня обрушился водопад маны, старающийся заполнить практически опустошенный источник. Потому как поежилась Йоала и как распрямились ее плечи, демонессы накрыли подобные ощущения. Значит, ограничение магии действовало на всех, кроме двух странных тварей в красных мантиях, что остались рядом с постаментом. Что-то мне подсказывает, что к демонам эти твари не имеют никакого отношения. Неужели мне довелось увидеть первых вампиров? Браслет эльфов предсказуемо молчал. Зато браслет демонов начал формировать одно сообщение за другим. Сафелия волновалась. Слишком давно от меня не было весточки. Сравнив даты, я недовольно скривился. Меня держали в отключке почти неделю. Непозволительная роскошь в моем случае. До момента прорыва эльфов в земли демонов осталось менее месяца. Агун все еще остается живым властелином бездны. Непорядок. Слов Йоалы оказалось недостаточно, и меня взяли в кольцо. Сразу шестеро хозяев бездны С-ранга окружили меня со всех сторон, внимательно наблюдая за каждым моим движением. Им разве что копий не хватало, что должны были проткнуть меня в случае неповиновения. Пришлось идти с гордо поднятой головой, не радуя своих конвоиров любопытством. Хотя поглазеть на центральный дворец мира демонов, куда еще не ступала нога нормального эльфа, мне очень хотелось. Почему именно нормального эльфа? Потому что Лой в своем первоначальном облике 100% здесь бывал. Как еще он будет забирать с эльфов добычу 20 релизов? Вот только назвать своего учителя нормальным эльфом у меня язык не поворачивался. Он кто угодно, только не нормальный. Однако мне все же удалось увидеть, что демоны ни в чем себе не отказывали. Что Зорнатим в своей цитадели, что Мальфагор, оба жили на широкую ногу, используя максимально высокоуровневые материалы. Здесь даже нельзя было сказать «дорого-богато». Это был какой-то другой, запредельный уровень вычурности и выпячивания своего богатства. Причем ничего из того, что я видел, не выбивалось из общей картины, создавая вполне стройный образ. Трындец какой дорогой, конечно, но стройный. Тронный зал, куда меня привели, оказался забит демонами всех мастей. Здесь находились несколько огромных генералов, неуклюже переступающих на своих толстых ногах. Имелась огромная толпа хозяев бездны, причем никого ниже Аранга здесь не наблюдалось. Суккубы, инкубы, круглые страшные монстры, подсвечиваемые браслетом, как падальщик бездны. На самом интересном для меня оказался целый выводок демонов ранга «Пожиратель душ». Братьев и сестер у Юалы оказалось много. И посреди толпы своих детей на огромном черном троне сидел демон, один вид которого едва не заставил меня запнуться. Мальфагор, пожиратель душ, демон С++ ранга. Каким до текущего момента я представлял себе Мальфагора? Огромным, страшным, могучим. Вот и нет. Это оказался небольшой, с меня ростом демон, похожий на обычного хозяина бездны. Вот только источаемая этим демоном аура вынудила меня достать флакон с феромонами суккуб и выпить. И плевать, что у меня не должно было быть сумки, откуда я достал этот предмет. А все мои сопровождающие извлекли словно из воздуха мечи и практически нанизали меня на них. Жизнь дороже. Во всяком случае, умирать от ауры мне не хотелось. А против мечей еще можно как-то сражаться. В немигающих глазах главы демонов бушевала тьма, проникающая, казалось, в самую душу. Вернулся паровозик, радостно начавший долбиться в черепушку, так что мне пришлось остановиться. Иначе я бы просто растянулся на полу без чувств. Меч, идущего позади меня конвоира, беспрепятственно прошел через всю защиту и вошел в мое тело, показывая, что нужно двигаться дальше. Что же, мимолетного отдыха мне оказалось достаточно, чтобы ноги перестали подкашиваться. Так что я сделал еще несколько шагов и, заметив, как впереди идущий конвоир остановился, тоже застыл на месте, начав осматриваться. Аура Мальфагора оказалась настолько мощной даже для демонов, что рядом с троном никого из обычных представителей этого народа не было. А первую линию, отступившую от трона на добрых 5 метров, составляли существа С-ранга. Единственными, на кого не действовала сила главы демонов, оказались его дети, которые кучковались рядом с троном. Все до одного пожиратели душ. Все до одного смотрящие на меня с ненавистью и жаждой разорвать на части. В зале повисла гробовая тишина. Даже генералы перестали топотать, застыв в одной позе. Все жаждали услышать слово своего повелителя. Но тот не спешил с этим, внимательно наблюдая за мной. Мало того, Мальфагор жестом указал моим конвоирам отступить, так что рядом со мной осталась лишь Юала, не мешая отцу меня рассматривать. Вот только я не животинка в зоопарке, чтобы меня рассматривать. Я сам кого хочешь рассмотреть могу. «Моя часть сделки выполнена, Мальфагор», — произнес я. «Мяч на твоей стороне. Хозяйка бездны Тазгин должна стать властелином бездны, а эльф Сафелия — пройти полное обучение владению демонической магией». В зале поднялся гул. Причем было непонятно, что сильнее возмутило демонов. То, что я заговорил первым, или смысл моих слов. «Тишина!» — произнес Мальфагор практически шепотом. И этого хватило, чтобы все в зале резко умолкли. Особо слабые демоны при этом еще и сознание потеряли, настолько сильным оказалось давление. «Мы выполняем свою часть договоренностей», — продолжил Мальфагор, и каждое его слово словно металлическими спицами вырезалось в голове. «Посланница проходит обучение, а Зорнатим ожидает прибытия Тазгин, чтобы сделать ее сильной и усадить на опустевший трон Хаска, властелина бездны. Я готов передать ей часть силы, но до сих пор не вижу Тазгин перед собой. Почему?» «Потому что она выполняет мое задание», — ответил я и тут же нахмурился. «Это не то, что я хотел сказать». «Задание? С каких пор ты даешь задание хозяину бездны?» — продолжил допытываться Мальфагор. «Мне пришлось прикусить язык, чтобы не сболтнуть чего-то лишнего. Слова буквально вырывались из меня, но постороннего воздействия я не ощущал. Паровозик в голове не бился. Мне никто ничего не нашептывал. Однако желание поведать правду, пусть и не полную, было таким огромным, что мне пришлось основательно напрячься, чтобы не выложить Мальфагору все, что у меня на уме. Хотя почему не выложить? Осознав проблему, я решил действовать. Если не хочешь сболтнуть что-то лишнее, займи свой язык». «Это неправильное место», — начал я. «Я ощущаю ментальный контроль, но не понимаю, каким образом он происходит. Защитная магия не действует, значит, это контроль нестандартного типа, не магия. Но что же тогда? Артефакт? В таком случае были бы какие-то отголоски энергии, я же ничего не ощущаю. Никакой энергии, никаких влияний. Тем не менее, меня раздирает от желания говорить правду, что само по себе странно». «Собственно, в подобном духе я болтал несколько минут, кружась вокруг одного и того же. Ни слова ни правды, но и ничего относительно того, о чем спрашивал меня Мальфагор». «Достаточно», — произнес глава демонов, вызывая у меня очередной приступ мурашек по всему телу. «Ты умен, человек». «Это не человек, отец», — тут же вмешалась Юала. «Это смерть демонов. Он убил Хаска». «Значит, Хаск был недостоин того, чтобы жить», — философски заметил Мальфагор. «Я узнал все, что мне было нужно. Отныне и впредь я объявляю человека Майкла врагом мира демонов». «Отец!» — ошарашенно воскликнула неугомонная Юала, и над моим браслетом появилась надпись. «Получено звание. Враг демонов». Собственно, на этом описательная часть заканчивалась. Ни пояснений, ни свойств, ни награды, ни штрафов. Просто звание, которое даже в общем списке не отображалось. «Кто-то желает оспорить мое решение?» Мальфагору что-то не понравилось в реакции демонов, и глава поднял голову, глядя в зал. Там стояла гробовая тишина. Никто спорить с главой не собирался. «Мне известно, что ты вынес с острова брак», не получив ответа из зала, продолжил Мальфагор. «Мне известно, что ты задумал. Меня это устраивает. Отныне ты наш враг. Поэтому мы сделаем все, чтобы твой путь к цели был как можно сложнее». Кажется, я окончательно утратил смысл слов главы демонов. Если я враг демонов, то чисто теоретически меня нужно прибить здесь и сейчас. Однако вместо этого я увидел довольно странную реакцию демонов на мое новое звание. Да и не только реакцию. Слова Мальфагора тоже не носят в себе какой-то логики. Либо я упускаю что-то важное. «Аудиенция закончена. Всем покинуть зал», — после долгой паузы заявил Мальфагор. «Юала и враг останутся здесь». Скорость, с которой огромный тронный зал опустел, впечатляла. Словно все демоны воспользовались телепортами и умчались выполнять свои важные демонические дела. Даже неповоротливые генералы убежали с грацией антилоп. «Тазгин станет одним из четырех властелинов бездны. Она не имеет права себя запятнать служением на эльфов. Какое поручение ты ей дал, враг?» — повторил свой вопрос Мальфагор, и на этот раз я не ощутил острого желания открыть всю правду. «Она готовит бойца», — контролируя каждое слово, ответил я. «Кто знает, вдруг это какой-то второй уровень внушений». «Зачем ей готовить бойца?» — в разговор вклинилась Юала. Причем потому, как отреагировал Мальфагор, его самого это не устраивало, но он ничего не сказал своей дочери. «Для того, чтобы этот боец сумел меня победить?» Мне пришлось дополнить свой ответ, но это только больше запутало демонов. «Зачем ты хочешь, чтобы тебя кто-то победил? И Алла уже не стеснялась в выражении своих чувств. Она только что за грудки меня не схватила, требуя ответа. Но отвечать я уже не собирался. И так сказал слишком много лишнего. «Говори!» И Алла явно разозлила мое молчание. «Отец, почему ты спокоен? Он же издевается над нами!» «Ты слишком эмоциональна, дочь его!» произнес я, заработав мимолетную улыбку Мальфагора. Это стало удивительным уже для меня. Глава демонов смотрел на Юалу точно так же, как Сигизмунд смотрел на свою дочурку, как любящий отец. Почему же он отправил ее на остров, зная о том, что оттуда не возвращаются? «Довольно!» — послышался приказ Мальфагора, когда Юала неуловимым движением выхватила меч и собиралась снести мне голову. Вроде подействовало. Я остался жив. Хотя с учетом того, сколько я маны влил в защиту, вряд ли Юала смогла бы легко осуществить задуманное. Глава демонов повернулся ко мне. «В этом интересном мире не так много существ, которым жизненно необходима победа над противником», — заговорил он. «И большинство из них сейчас томится в темнице драконов. Насколько мне известно, там не хватает только одной. Синдирила, если не ошибаюсь, младшая дочь еще одного врага демонов». «И врагов демонов, как я понимаю, теперь трое?» Начиная догадываться о том, что означает этот статус, спросил я. «Все верно», — кивнул тот. «Один дракон, один вампир, теперь один человек. Хотя с тобой, возможно, я поспешил. Когда первые двое становились нашими врагами, они уже основали место силы. Тебе только предстоит это сделать». «Что значит томятся в темнице?» До меня только сейчас дошел смысл фразы, сказанной главой демонов. «Разве драконы не убили бывшего главу и всю его семью?» «Убили?» Мальфагор посмотрел на меня, как на ребенка, которым я, впрочем, и являлся по сравнению с ним. «Чтобы подставить свои земли под наш удар? Или отдать их эльфам? Бывший глава и его семья, за исключением младшей дочери, находятся в темнице, чтобы в случае нападения помочь новому главе защитить земли драконов. И, признаюсь, этот факт меня печалит. С текущим главой драконов невозможно договариваться. Он мнит себя властелином мира. Предыдущий был куда адекватней». «Морнет об этом знает?» — спросил я. «Было бы удивительно, если бы тот, кто навещал драконов после переворота, не знал таких вещей», — ответил пожиратель душ. «Вот же хитрый эльф! Он настроил Синди на то, что вся ее семья погибла, и теперь она является последним черным драконом, способным свергнуть узурпатора. Причем, чтобы сделать это, ей придется во всем довериться ему, непревзойденному Лою. С последующей выплатой, конечно же. Хорошо иметь карманного дракона, выполняющего любую твою прихоть». «Тазгин обучает принцессу драконов?» До Юалы только сейчас дошел смысл нашего разговора. «Это невозможно. Тазгин никогда бы не стала. Да что Тазгин? Дракон бы даже в ее сторону смотреть бы не стала». «Ты недооцениваешь желание драконов вернуть свою изначальную форму, дочь моя», — ответил Мальфагор. «Принцесса проиграла нашему врагу, стала человеком. Но из-за того, что происходит у нее на родине, вернуть свою форму не может. Я узнал все, что мне нужно, враг. Желаю тебе найти достойное место для своего будущего дома. Такое, которое мои враги не сразу уничтожат. Позаботься о нем, дочь. Завтра враг должен покинуть наши земли живой и невредимой». «В чем смысл этого звания? Почему я враг?» — спросил я, заметив, что Мальфагор начал мерцать. Вот только ответом меня не удостоили. Глава демонов исчез, оставив меня один на один со своей дочерью. «Потому что теперь у тебя развязаны руки», — с нескрываемой злостью произнесла Юала. «Отец даровал тебе право убивать любого демона, не обращая внимания на его ранг и не получая никаких последствий за свои действия. Отец даровал тебе право находиться на землях демонов на тех же правах, что и любому из нас, на правах сильного. Мелочь будет тебя сторониться. Сильные будут думать, пытаться тебя убить или склонить перед тобой голову без угрозы для их чести. Ибо перед тем, кого признал сам Мальфагор, можно склониться. Идем, покажу тебе твою комнату. Здесь во дворце тебе ничто не угрожает. Судя по тому, как отреагировала Юала, ее что-то не устраивало. И судя по тому, что в комнате, куда меня привели, находилась моя безразмерная сумка, девушку не устраивало то, что ей не удалось поковыряться в моем хранилище. Она-то видела, что я прятал тварей на острове в промышленных масштабах. Остаток дня прошел без каких-то происшествий. Меня никто не трогал. Даже суккубы, которые прибыли развлечь гостя, отправились во свояси, не получив свое. После того, как у меня была матриарх суккубов, властелина бездны Гуна, размениваться на обычных суккуб как-то не хотелось. Пусть они и принадлежали центральному дворцу Мальфагора. Вот если бы ко мне заявилась местный матриарх... Душ, шикарный ужин, несколько учебников по магии демонов. День завершился практически идеально. Софелия порадовала меня своим прогрессом. Зорнатим заявил, что вместо полугода обучения эльфийка справится за каких-то 2 месяца. Мотивация, в случае Софелии, наше все. Так что она зубами грызла магию демонов и торчала у слезы Мальфагора так долго, как только могла. Тень, проскользнувшая в мою комнату, была бесшумной и невидимой. Если бы не установленная система безопасности, я бы ее даже не почувствовал. Мелькнул кинжал, и я в последний момент успел перехватить руку с оружием, едва не пробившим мне грудь. Вокруг меня появилась защита, я практически закончил формировать символы смертоносного заклинания, которые должны были уничтожить неудавшегося врага, но остановился, увидев 2 сверкающих золотом глаза. «Не получилось», — обиженно произнесла Юала. «Ты сильнее, враг. Почему ты всегда сильнее?» Юала не дергалась, даже не думая о том, чтобы вырвать руку и попытаться нанести удар еще раз. Я сместил глаза чуть ниже и увидел, что она была одета в весьма вызывающий пеньюар, что не скрывало, а выгодно подчеркивал идеальное тело идеальной демонессы. Я потянул Юалу к себе, и девушка поддалась, завалившись на меня со сладостным стоном. Кинжал отлетел куда-то прочь, зазвенев по полу, но это уже никого не волновало. «Пожирательниц душ у меня еще не было. Интересно, какие они на вкус?»